Да. А я вот сейчас просто залез в квартиру, и мне нужно взломать сейф. Не подскажете, как это быстро сделать? Просто сейчас давайте быстрее, сейчас хозяева придут. К нам несите его. А как мы к вам его понесем? Я, блин, я в квартире, он встроен в стену, понимаете? Мне нужно его быстро взломать. Как это сделать? Два лома и все в порядке. Два лома, а он бронированный, понимаете? И ломами не получится. Бронированные у нас только танки. А сейф нет, у нас нет. Представляете, сейфы тоже бронированные бывают. Ну как его взломать, вы скажите? Не бывает. Вытаскивайте стены и к нам на МКАД. Как? 38 километр. На МКАД к нам приносите 38 километр, ждем вас. Вы понимаете, если я его буду выносить из дома посреди дня... Мы вас узнаем сразу, вы сейф, мы вас сразу узнаем. Как вы нас узнаете? Ну, лучше сейф тащить, он тяжелый. По осанке, я думаю, узнаем. Он весит хуй знает сколько. Ну, два таджика, да, дальше наносился. Это проблема. Два таджика. Ну, по 500 рублей каждому. Ну, 1000. Ну, и нам 1000 за скрытие. Пятерку ваши расходы. Ну, два лома, рублей по 200. Не лома найти. 5400. А бит круглосуточно работает, там нормальный лом продает. Что такое... Блин, понимаете, хозяева сейчас придут, я не могу его вытащить, просто он в стене встроен, как я его вытащу? Через «не могу» придется. Придется через «не могу», да? Ну, давайте вы приедете и вытащите мне его. Нет, мы же не занимаемся вытаскиванием сейфа из стены. Два таджика вытащить. Ну, еще по 500 доплатить. Важные документы висят в сейфе, как бы лежат. Мне надо их достать, потому что если... Ну, давайте адрес. Давайте, записывайте. Да. Записывайте. Да, готов. Улица Пушкина. Так. Дом Колотушкина. Так. Записали? Ну да, ну на главный этаж, в принципе. Этаж 108. 108, отлично, ждите. Все, ждем. 25-26 будем. 27-28. Там особняк такой, знаете, огромный просто. Ну, сейф как бы в подвале находится. Успокойтесь, справимся. Да, все, я тогда чайку попью, хорошо, пока что вам заварить. Да лучше что-нибудь покрепче в холодильнике, если есть, как раз. Хорошо, вам налить? Да. Ну, нет, рано. Лучше холодненько. Ну, а да, ну, лучше холодненько. Сможете вытащить его. Хорошо, холодненько налью. Все, удачи. Жду. До связи.